Текст Библии. Весь Новый Завет был написан по-гречески. Танах известен христианам также в его греческом варианте. Однако уже в первые годы существования Библии некоторые ее части были переведены на латынь. Эти древние переводы, сделанные в Северной Африке, Испании и Галлии, известны под названием «Vetus Latina», то есть «старый латинский перевод». Эти переводы предназначались для христиан Западной Европы и переводились не с иврита, а с греческого, из септуагинты. Переводов было много, каждая книга переводилась по несколько раз. По большей части они не сохранились, за исключением нескольких фрагментов и цитат, приводимых в различных сочинениях того периода. В конце IV – начале V веков новой эры Иероним заново перевел еврейское писание на латынь, пользуясь при этом как текстом на иврите, так и трудами Оригена, который произвел сравнительный анализ имевшихся у него версий Танаха «Экзапола», подготовленное Оригеном издание, в котором он приводит в 6 параллельных колонках текст на иврите. Ивритский текст записан греческими буквами и 4 перевода с иврита на греческие. Иероним поставил себе целью создать единый текст, основанный на «Эбраика Веритас» – «Ивритской истине». Эта версия, работа над которой была завершена где-то к 405 году, стала уже примерно в VIII веке наиболее принятой в христианском мире. К XVI веку этот перевод стали называть «Вульгатой». «Вульгата» — это принятое, наиболее распространенное. Тридентский собор в 1546 году постановил считать этот перевод единственным священным и авторитетным текстом. Когда было изобретено книгопечатание, «Вульгата» стала первым текстом, напечатанным на печатном станке Гутенберга в Майнце в 1456 году. Печатный экземпляр, принадлежавший папе Клименту III, 1592 год, оставался официальным текстом вплоть до XX века. В 1907 году папа Пий X стал инициатором подготовки нового издания, которое подготовили ученые-бенедиктинцы на основе 8000 рукописей. Священным книгам приписывается божественный авторитет. Обе части Библии, Ветхий Завет и Новый Завет, являются для христиан составляющими божественного откровения. Вся божественная правда, открытая людям, содержится в священных книгах, и только в них одних. Право комментировать священные книги, то есть божественную истину, скрытую в них, имеет только Церковь.